добра. Слушайте, идите и спешите взять то, что Бог всем хочет дать. Пусть берет бедняк, пусть он даром пьет. Вот уста Иисуса уж давно забут. Воды жизни вечной без конца текут. Даром пей, кто жаждет пить. Приходи, бери, о, друг, поскорей. Ныне день спасения для души твоей. Завтра будет поздно, уж не будет звать. Больше Божья благодать. Пусть берет бедняк, пусть он даром пьет. Вот уста Иисуса уж давно забут. Воды жизни вечной без конца текут. Даром пей, кто жаждет пить. Пусть берет, кто хочет, путь Божий прям. Истина правдива, слово Бога к нам. Все, что обещает, Он в любви дает. Нищий духом да придет. Пусть вперед бедняк, пусть он даром пьет. Вот уста Иисуса.